Смотрите, какое отношение этих великих мама было к Ахль Бида. Яхья ибн Баби Кафир говорит, «Иза лякита сал бида, кад ахаза фитарих вагуз фитарих и нахр». Если ты увидишь бедачка, который идет по пути, иди по другому пути. Аюба Сахтияни, дуя иля гусль майт. Однажды Аюба Сахтияни и мама позвали помыть мертвого человека. Фахараджа Малькаум, он вышел с людьми. Халям Макаша Алваджильва, вот когда он открыл лицо этого мертвого Арафа, узнал его. Фахали Ахбилю Кибаля Сахибикум, сами его мойте. Халясту Ахсилягу, я его мыть не буду. Райтагу Юмаши Сахибида, я видел, он постоянно ходит с бедачком. Он не бедачка, просто кто? Ходит на Саллаля Афляфи. Халя Суфьян, ляйса шей аблягу фи фасаде раджуль васаляхи мин сахби. Самое сильное, что действует на праведность и неправедность человека, это его друг, с кем он вместе находится. Катада говорит, инна валлахи ма раайна раджуль сахибу минан нас илля мисля. Клянусь Аллахом, мы когда видели человека, знаем, что он ходит только с подобными ему. Вашакли фасахибу салахин. Поэтому будьте с праведными, мин ибади ля из рабов Аллаха. Ляллякум антакуну магу маумитлягу. Может быть, вы воскреснете с ними или же будете подобны ими.